Глава 5. Нежданные встречи и коварные планы. Ежели вашего мужа настигли последствия его решений, постарайтесь не говорить «я же говорила», убегайте в лес и потанцуйте там на поляне. Тайная книга «Оборотниц». Управление стражи Левобережья находилось среди цветных двух- и трехэтажных домов простых граждан и выделялось серой кладкой и парком полицейских паромобилей у входа. Стражники принимали все расы, однако известно было, что лучшие сыскари – волки, лучшие патрульные – гномы, а орки – идеальны для групп захвата. Вид капитана Гроула, выходящего из таксомобиля с ребенком на руках, вызвал фурор у стражников всех рас. «Эй, Гейб, это улика?» «Нет, он арестовал этого младенца». «Бедняжка-малыш, какое дело он тебе шьет?» Под шуточки подобного рода, подколки и свист, капитан поднялся по ступенькам. Малыш слабо попискивал, обессилев от плача и голода. «Ты теперь всегда его будешь рядом держать? Продолжишь традицию, заведенную булавой?» — фыркнул напарник, хлопая его по плечу. Иногда Гейбу казалось, что Маку гораздо больше пошло бы быть троллем, а не оборотнем. «Тоже будешь таскать младенца на работу в слинге и кормить на рабочем месте? Полковник будет в восторге. Или еще пристегни его к себе наручниками». «И ты туда же», — прошипел сквозь зубы капитан. «Погоди». В голове что-то щелкнуло. «Что ты сказал?» «Полковник будет в восторге», — с недоумением повторил Маккензи. «До этого». «Традиция, заведенная булавой», — покорно повторил Мак. «Тебя что, по голове вчера ударили? Булава — это наш новый финансовый инспектор. Та еще зараза. Я тебе про нее говорил. И у нее есть маленький ребенок». «Ты гений, Мак!» Гроул огрел напарника по спине и помчался наверх, перепрыгивая через ступеньки. «Должен же в нашей команде хоть кто-то быть умным!» — донеслось ему в спину. Новый финансовый инспектор, она же казначей, появилась в управлении несколько месяцев назад, после того, как Мейс Мюррей по прозвищу «Денег нет», въедливый и дотошный гном, ушел на повышение. Сотрудники управления, которым надоело отчитываться за каждую осьмушку казенного эринга, переписывать отчеты и выслушивать придирки за расточительство, вздохнули было с облегчением, но, как оказалось, рано обрадовались. Женщин в управлении было очень мало. Секретарша начальника, письмоводители, пожилая уборщица. Поэтому, когда в кабинете Мюррея начала хозяйничать молодая оборотница, высокая, со стройной гибкой фигурой, большой грудью, подтянутыми ягодицами и очень красивым лицом с крупным ярким ртом, у всех сразу появились дела по финансовой части. Мужики, особенно холостые, один за другим наведывались к ней с целью завести приятное знакомство, однако долго никто не задержался. И дело было даже не в маленькой волчице, которую инспектор постоянно носила с собой на работу, либо в слинге, либо в детской корзине. «Она скряга и крючкотвор, почище денег нет», — жаловался Мак Гейбу. «Выписала мне квитанцию за форменную рубашку. Видите ли, мне новую выдали досрочно. А то, что предыдущая на мне буквально сгорела, когда мы сумасшедшего пироманьяка ловили, то это не в счет. Пришлось идти к полковнику. Так пила меня заставила объяснительную писать». «Пила?» Гроул был в отъезде, когда в управлении появилась новая метла, а потому слушал новости с большим интересом. «Да, мы еще не определились с прозвищем. Предлагают таран, катапульта, проща, пила за острый язык и напор. Но большинство за булаву, после того, как она огрела Стине по голове так, что тот в обморок свалился». «За что она его?» — отсмеявшись, спросил Гейб. «Этот идиот отвесил ей двусмысленный комплимент и, будто этого мало, попробовал ущипнуть за задницу. К этому моменту она привела в порядок всю финансовую отчетность управления, и полковник ее начал боготворить. Поэтому Стини получил еще и от него». «Пойду познакомлюсь с вашей неприступной и язвительной красоткой», — усмехнулся Гроул. «Мне как раз нужно отчитаться за дорожные расходы». «Удачи! И не вздумай спросить, где отец ее дочки», — крикнул вслед друг. «Ты крупно пожалеешь». «Какое мне дело до ее дочки?» — отмахнулся капитан. «С ума вы тут все посходили, что ли?» Но в тот раз он так и не добрался до казначейства. Пришел срочный вызов. Затем он неделю прыгал жабой, а затем 4 месяца он провел вне управления, выслеживая людей Килберта, и ему было не до знакомств с неприступными красотками. Гейб, удерживая ребенка, дошел по коридору до административного крыла, завернул за угол и постучал в обитую металлом дверь. «Войдите», — ответил хрипловатый и одновременно мелодичный женский голос. Гейб поспешно вошел, открыл рот поздороваться, да так и застыл. Напротив двери за столом сидела и смотрела на него в упор Вилда Хедвиг. «Вилда? Гейберт Терих?» — совершенно спокойно ответила его бывшая подружка. «Наконец-то дошел. Я думала, так и не решишься». «Я не знал, что это ты тут», — оторопело проговорил Гейб, от удивления даже не возмутившись. Вилда недоверчиво хмыкнула. Ребенок на руках зашевелился, и он плотнее прижал его к себе. «Где ты была все это время? Ты ведь даже учебу не закончила». «Диплом показать?» — сухо поинтересовалась волчица. «Я не об этом», — отмахнулся оборотень. Волчонок на его груди едва слышно сопел и всхлипывал. «Я рад. Рад, что ты жива, здорова, и жизнь сложилась. Я ведь искал тебя тогда, чтобы...» «Хватит, Гроул. Это все дела далекие, и мы их никогда обсуждать не будем». Вилда опять говорила холодно и сухо. «Было и прошло. Мы были молоды и ошибались. А сейчас у меня своя жизнь, у тебя своя. Раз уж мы взрослые волки и работаем в одной конторе, предлагаю забыть обо всем и сохранять рабочие отношения, чтобы избежать неловкости». Гроул лишь кивнул. Мысли от недосыпа и удивления никак не получалось собрать в кучку. «Давай к делам насущным», — ворвался в его засыпающий мозг голос Вилды. «Откуда малыш?» — она кивнула на щенка. «В твоих документах сказано, что детей у тебя нет». «Хотел бы я, чтобы так и было», — пробурчал он, и лицо оборотницы еще больше закаменело. «Вилли, ты не так поняла, это бандит», — попытался оправдаться он. «Гейб, это же ребенок, как ты можешь так говорить?» — возмутилась Вилда. «Да он на самом деле бандит, контрабандист», — попытался объяснить Гейб, шагнул к ней, как вдруг ему в лодыжку вцепились острые зубки. Гейб посмотрел вниз и с удивлением увидел маленькую волчицу. Она угрожающе рычала, не выпуская добычу. Не нашелся, что сказать Гроул. «Узнаю эту хватку. Твоя мама как-то мне так же в руку вцепилась». «Плюнь, дядю Морна!» — поднимаясь и подходя, велела мать. «Это Кака». «Это ведь и есть твоя дочь?» — задал глупый вопрос оборотень. Вилда молча подхватила пушистую дочку на руки и погладила между ушек. «А где ее отец?» — втянув носом воздух, неосторожно поинтересовался Гейб. От Вилли не пахло мужчиной. «Не твое дело!» — рыкнула Вилда. — Хватит болтать. Что ты хотел? Гроул с некоторой опаской посмотрел на ее пальцы с выпущенными когтями, блеснувшие клыки, перевел взгляд на грудь и вопросил. — Ты ведь кормишь ее еще? — Ты совсем сдурел, Гроул? — разъярилась Вилда. — Как тебя это касается? Младенец разорался. — Спаси меня! — почти в отчаянии взвыл Гейб. — Что ты хочешь, чтобы я сделала? — поразилась волчица, глядя на него, как на сумасшедшего, и переводя глаза на малыша. «Покорми его!» — взмолился оборотень. «Он не ел пряха знает сколько и плачет со вчерашнего дня!» Малыш действительно надрывался криком так, что раскраснелся и начал икать. «Бедняжка!» — мгновенно успокоилась Вилда, протягивая руки к младенцу и устраивая его поудобнее. Села в кресло, расстегнула блузку и выпростала из ворота круглую грудь с крупным ярким соском. Оборотни не стыдились кормления, считали это таким же естественным, как дышать, но Гейб смотрел на нее, как загипнотизированный. Малыш всхлипнул и впился в сосок, как умирающий от голода, чтобы отвлечься от воздействия шикарной женской груди и нахлынувших воспоминаний, Гроул огляделся. Дочка Вилды оказалась маленькой круглощекой девочкой с темными кудряшками. Все, что он мог понять, припоминая слова медсестры о возрасте, в котором дети оборотней начинают ходить, что она родилась больше полутора лет назад, потому что сейчас, обернувшись человеком, сначала понаблюдала за мамой, поколебалась, устроить скандал или нет, а затем, зевнув, уверенно дошагала до переносной большой корзины колыбели и забралась туда. В чертах лица угадывалось сходство с матерью. Гейб перевел взгляд на Вилду. Она склонила голову к малышу, гладя заплаканные щечки, мокрые от пота волосики, ласково поглаживала животик. Тот сосал так жадно, что то и дело захлебывался, и оборотница уговаривала его не торопиться. От облегчения у Гроула закружилась голова. Теперь-то все будет в порядке. Теперь ребенка можно будет отдать Вилде на попечение и просто почаще навещать его, ну хотя бы днем. «Где его мать? И почему он у тебя?» — спросила оборотница, прервав воркование. «Где мать, не знаю», — не сразу ответил Гейб. «Его зовут Кирберт Горейл, и он был внеклановым сиротой». «Как и я», — хотелось сказать ему, но он промолчал. «Так», — резко сказала Вилда, — «объясни мне нормально, при чем тут некто Горейл и что ты там болтал про контрабанду?» Гейб под чмоканье мелкого бандита рассказал, как все произошло. «И ты его запечатлел, бедняжка», — повторила Вилда грустно. «Да, мне очень трудно», — со вздохом признал Гейб. Она посмотрела на него, как на диковинное животное. «При чем тут ты? Это ребенок бедный, зависеть от такого, как ты, много лет». «Вилли», — с величайшим терпением напомнил Гейб, — «это главарь банды, гроза Веншица. На его счету тысячи похищений и подпольных махинаций. Он преступник, понимаешь?» «Сейчас он просто младенец», — покачала головой Вилда. «И только от тебя зависит, каким он вырастет». Гроул хотел было возмутиться, но тут у него в голове что-то щелкнуло. «А ведь это ты меня прокляла, Вилли!» — обвинил он ее. Она равнодушно пожала плечами. «Правда? Не помню. В любом случае, дети — это не проклятие». Волчица посмотрела на дочку, которая резво прыгала в своей корзине. «Да так, что та перевернулась. Хотя...» — усмехнулась она. — Иногда они бывают почти невыносимы. В коридоре раздались быстрые шаги, и в кабинет ворвался Мак. — Гейб, быстрее! — заинтересованно косясь на обнаженную грудь, выпалил Маккензи. — Полковник ждет нас у себя в кабинете. — Вилда. — Иди, — кивнула волчица. — Оставь только что-то из одежды, чтобы он не беспокоился. Как поезд принесу. Успокоенный малыш прикрыл глазки и ел уже сквозь дрему. Гейб поспешно содрал с себя рубашку, Вилда оглядела его торс, улыбнулась. И только он решил, что она далеко не все забыла, как она шепотом подсказала. «У тебя отрыжка засохла на груди». Он посмотрел, рыкнул и побежал в уборную отмываться. Информатор сообщает, что конкурирующие банды пронюхали о том, что случилось в доме Кирберта. Полковник Нормен захлопнул папку, побарабанил по ней пальцами. «Твой волчонок, Гейб, все еще владеет банковскими счетами, недвижимостью и бизнесом. За опекунство над ним, то есть за имущество, будет настоящая война. Его постараются украсть и усыновить, чтобы так получить доступ к бизнесу». «Но волчонок же умрет без Гейба», — пробормотал Мак, глядя на друга. «Ты думаешь, их это волнует?» — усмехнулся начальник. «Им нужно предъявить ребенка нотариусу и получить бумаги, а потом опекун получит всю власть распоряжаться имуществом, и малыш по-любому будет лишним в игре. Кирберта так и так убьют, рано или поздно, если он не умрет сам». Мужчины выругались. «Что будем делать?» Переглянувшись с напарником, задал вопрос Гроул. «Чистить столицу от мафии и дальше. Благо, ее величество еще в круизе. А вас с ребенком спрячем». Прошелся по кабинету шеф. «Нужно подумать, куда вас отправить. Проработать легенду. На все у нас 2 дня от силы. И тебе сегодня возвращаться домой уже не стоит. Куча народу видела тебя с ребенком. Только что стало известно, что и газеты уже все разнюхали. Поедешь на конспиративную квартиру. Вещи тебе привезут». «Полковник», медленно на ходу обдумывая пришедшую мысль, начал Гейб. «Мне не обойтись без кормилицы. Это уже понятно. Лишних людей втягивать нельзя». Полковник заинтересованно кивнул. «Хедвиг вполне подготовлена». Мак прыснул и с серьезным лицом закашлялся в кулак. «Является служащей управления, и она кормящая мать, в конце концов, и сейчас кормит младенца». «Хочешь изобразить с булавой счастливую семейку?» Напарник не выдержал и расхохотался, несмотря на строгий взгляд начальства. «Хочешь к ней таким образом подкатить, раз другие не добились успеха?» «Лейтенант Маккензи, ведите себя подобающе», — одернул его полковник. «Гроул, Вилда Хедвиг совершила чудеса в нашем финансовом отделе. Благодаря ей, наконец-то, меня не трясет ежеквартально казначейство. Она ухитряется и обеспечивать нас всем необходимым и экономить одновременно. И для того, чтобы я снял ее с места, нужны весомые доводы». Гроул все еще соображал медленно, но собрался и поразмышлял. Да, появление Вилды стало едва ли не большим потрясением, чем запечатление бывшего контрабандиста. Но все же на первом месте стоял именно вопрос ухода и кормления подобрыша. А уж где-то далеко, за возможностью выспаться, признание, что Вилли стала еще более притягательной, а ее строгость почти разбудила в нем охотника. Почти потому, что все его ипостаси сейчас хорошему сексу предпочли бы отличный сон. К тому же она ясно дала понять, что ничего общего с ним не желает иметь. Так что зачем стучаться в закрытую дверь? А вот просунуть под дверь младенца вполне возможно. «Да я в ужасе от того, что на меня повешен этот ребенок», — честно признался Гроул, и оба собеседника понимающе закивали. «Полковник, я не отказываюсь от него, но, сами поймите, я лучше дом построю или поле вскопаю, чем разбираться, от чего в очередной раз вопит младенец. Ухаживать за детьми — женская работа. У них этот, как его, инстинкт по природе, а у Вилды к инстинкту прилагается и опыт. Но самое главное, у нее есть возможность решить проблему внутри управления. Главное, чтобы ее пропажу не связали с моим отсутствием. Внутри управления болтать не станут, а вот если хватятся родные... Ее клан ведь на севере, да? Здесь она общается с кем-то близко? Мужчины, подруги?» Он совершенно точно знал, что на севере. «Мужчины у нее нет, иначе мы чувствовали бы запах», — вставил маг. «По-моему, у нее здесь никаких интересов, кроме работы и дочки. Я помню, как мы косились на нее, когда поначалу она ходила с малышкой, примотанной к груди». Полковник порылся в папках личных дел, раскрыл, полистал. «Так, 10 лет назад внезапно перевелась с финансовых курсов нашего университета в аналогичное заведение в Вестнице». «Так вот куда!» — сквозь зубы пробормотал Гейб. «Королевство было окружено множеством соседей. В одних сосуществовали разные расы, другие были почти мононациональны. Среди них были и русалочья перловица в Южном море, и оркский каганат на востоке, гномский Минагор с севера и эльфийская чаща на западе. Вестница, страна оборотней, тоже располагалась на севере, за самоцветными горами рядом с гномским государством. Там Гейб никогда не был и отрицал любые мысли туда съездить, потому что к бесклановым оборотням там относились как к отщепенцам». «Ты что-то сказал, Гроул?» — поднял брови полковник. «Никак нет», — ответил Гейб. «Слушаю, командир». «Окончила курсы. Там же устроилась на работу в местное отделение стражи. Проработала 5 лет, а замуж вышла за человека, за помощника посла Эринетты в Вестнице, ученого. А потом перешла на финансовую работу в посольство. В стране оборотней оборотница не нашла ни одного достойного волка?» — вновь заржал маг. «Он умер почти 2 года назад, и она сначала вернулась в свой клан у гор, там родила, а когда дочке исполнился год, переехала обратно в столицу. Вступила здесь в скромное наследство и сразу стала искать работу. За нее похлопотал посол, поэтому решили взять. Он уверял, что она превосходно считает, распределяет и контролирует финансы. Я оказался прав. Но я колебался, потому что она женщина. И еще с грудным ребенком», — пробурчал полковник. «Однако одновременно пришел указ королевы, чтобы каждое ведомство не отказывало женщинам. Пришлось брать, и я ни разу не пожалел». «Ни разу», —